и невообразимо. Каким-то таинственным образом я на него наткнулся в трактате Петра Дамиани, обратиться к которому меня заставили два стиха из песни 21-й «Рая», как раз касающиеся проблемы тождества. В главе 5 трактата Петр Дамиани, вопреки Аристотелю и Фрейдегару Турскому, утверждает, что Бог может сделать несуществующим то, что когда-то существовало. Прочитав эти древние теологические споры, я, кажется, постиг трагическую историю Дона Педро Дамьяна. Я толкую ее так. Дамьян вел себя как последний трус на поле боя под Массольером и посвятил всю свою жизнь искуплению постыдной слабости. Он возвратился к себе в Энтро-Риос и больше не поднял ни на кого руки, не украсил шрамом ничье лицо, не стремился прослыть удальцом, но на поле Ньянкая яростно воевал с наступающей сельвой и с дикими лошадьми. И сотворил, конечно, сам того не ведая чудо. Думал с затаенной надеждой, если судьба пошлет мне еще одно сражение, я сумею себя показать. 40 лет ждал с затаенной надеждой этого часа, и судьба, наконец, послала его Дамьяну в день смерти. Но послала в виде галлюцинации. Впрочем, еще древние греки знали, что мы лишь тени из сновидений. В агонии он снова бросился в бой и вел себя, как мужчина, и мчался впереди, в последней атаке, и пуля попала ему прямо в сердце. Так в 1946-м, благодаря своему страстному желанию, Педро Дамьян умер в последнем сражении под Массольером на исходе зимы 1904-го. В трактате отрицается, что Богу дано зачеркивать прошлое. Но ничего не говорится о сложном переплетении причин и следствий, столь всеобъемлющим и сокровенным, что стоит упустить одно единственное событие, пусть даже далекое и незначительное, как исказится настоящее. Изменить прошлое не значит изменить только событие, это значит зачеркнуть его последствия, которые должны иметь бесконечное продолжение. Говоря иными словами, это значит создать две всеобщих истории. В первой, к примеру, Педро Дамьян умер в провинции Энтро-Риос в 1946-м. Во второй, в битве при Массольере в 1904-м. В этой последней истории мы и живем сейчас. Однако отказ от первой произошел не сразу и породил несуразности, о которых я рассказал. Полковник Дионисио Табарес как бы прошел этапы разных историй. Сначала он вспомнил, что Дамьян поступил как трус, потом абсолютно забыл о нем, а затем вспомнил о его славной смерти. Почти то же самое случилось с Абарко, который умер, скорее всего, потому, что его память была слишком отягчена событиями, связанными с Доном Педро Дамьяном. Если говорить обо мне, я постарался избежать подобной опасности. Мне удалось обнаружить и наблюдать явление, неподвластное человеку, своего рода бесчинство разума, хотя некоторые обстоятельства умеряют мою тихую радость. Для начала скажу, что я не уверен в достоверности своего изложения событий. Думается, Педро Дамьян, если он был, назывался не Педро Дамьян, и я помню его под этим именем, дабы когда-нибудь поверить, что сюжет этой истории был мне подсказан идеями Петра Дамиани. Тем же самым объясняется, пожалуй, и упоминание о поэме, названной в этом рассказе, и воспевающей необратимость прошлого. В 1951-м я стану думать, что написал фантастический рассказ, Но на самом деле я сообщил о реальном событии.